Роджер Железный. Ключи к декабрю. Рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией Y7 на криопланетных кототипов, модификация Элеонол 3.2G, опцион ГГК, Джари Дарк нигде во Вселенной не мог найти подходящего места для жизни. Это было его благословение или проклятие. Зависит от того, как на это посмотреть. Смотрите и решайте сами. Его история такова. Его родители смогли обеспечить ему криостат, но не более того. Джаре требовалась температура не выше минус 50 градусов по Цельсию, чтобы чувствовать себя нормально. Им были не по карману барокамера и оборудование для контроля за составом атмосферы, необходимые для поддержания его жизни. Гравитацию в 3.2G невозможно создать искусственно, поэтому Джари нуждался в ежедневном медицинском уходе и физиотерапии. Родители также не могли ему это обеспечить. Зато всеми осуждаемый опцион об этом позаботился. Он оберегал его здоровье. Он оплатил его образование. Он обеспечил ему финансовую поддержку и физическое благополучие. Конечно, можно утверждать, что Джари Дарк никогда не стал бы бездомным криопланетным кототипом модификация Элеонол, если бы не опцион генеральной горнодобывающей компании. Но нужно учесть, что никто не мог предсказать вспышки новой, которая уничтожила Элеонол. Когда его родители зарегистрировались в Центре общественного здоровья и планирования рождаемости и запросили рекомендации и патронаж для будущего отпрыска, они получили информацию о предлагаемых мерах и соответствующих требованиях к телотипу. Они избрали Элеонол, только что приобретенный генеральный горнодобывающий, для разработки минерального сырья. Поступив благоразумно, они выбрали опцион. Иначе говоря, они подписали контракт от имени предполагаемого отпрыска, каковому выпадала честь населить указанный мир, в связи с чем ему предстояло работать в качестве служащего генеральной горнодобывающей вплоть до достижения совершеннолетия, после чего он мог по собственной воле отбыть и наняться в любое другое место. Хотя, конечно, выбор у него был не слишком большой. В обмен на это обязательство генеральная горнодобывающая соглашалась взять на себя заботу о его здоровье, образовании, а также выплачивать денежное содержание в течение всего периода нахождения у нее на службе. Когда Элеонол исчез во вспышке новой, все криопланетные кототипы во всей перенаселенной галактике оказались, благодаря подобным соглашениям, под опекой генеральной горнодобывающей. Поэтому Джари вырос в герметичной камере с устройствами для контроля температуры и состава атмосферы. Поэтому он получил первоклассное образование по ведомственной телесети, а также необходимую ему физиотерапию и медобслуживание. Поэтому Джари стал в конце концов походить на большого бесхвостого серого оцелота с перепонками межпальцев и не мог выбежать на улицу поглазеть на машины без криоскафандра и медикаментозной поддержки. Всюду в переполненной галактике люди пользовались рекомендациями Центра общественного здоровья и планирования рождаемости, и многие сделали тот же выбор, что и родители Джари. 28566, если быть точным. В любой группе из более чем 28560 субъектов обязательно встретится несколько талантливых личностей. Джари был из их числа. У него был талант делать деньги. Большую часть денежного содержания от генеральной горнодобывающей он инвестировал в тщательно выбранные предприятия, чьи акции поднимались в цене. Таким образом, некоторое время спустя, Джари приобрел значительный пакет акций «Генеральный горнодобывающий». Когда появился представитель Галактического союза гражданских свобод, озабоченный тем, что опцион предполагал контрактацию еще нерожденного и доказывавший, что у кататипов модификации Элеанол есть хорошие шансы выиграть иск, особенно потому, что родители Джари подпадали под юрисдикцию 877-го судебного округа и могли рассчитывать на благожелательные отношения суда, родители Джари ему отказали из опасения потерять пенсию от генеральной горнодобывающей. Позднее и сам Джари отказался подавать иск. Выигрыш дела в суде не мог бы превратить его в норматив земного класса. А все остальное роли не играло. Он не был мстителем. Кроме того, он уже был владельцем значительного пакета акций ГГК. Он бездельничал в своей цистерне с метаном и мурлыкал. И это значило, что он размышлял. Он работал за криокомпьютером, размышляя и мурлыкая. Он подсчитывал суммарный капитал всех кататипов, числившихся в недавно организованном «Клубе Декабря». Он прекратил мурлыкать и обдумал предварительные итоги, потягиваясь и лениво поводя головой. Затем он вновь вернулся к расчетам. Закончив, он продиктовал в микрофон письмо Санзе Барате, президенту Декабря и своей нареченной. «Санза, любимая, имеющиеся фонды, как я и предполагал, оставляют желать много лучшего. Тем больше оснований начать безотлагательно. Окажите любезность представить проект коммерческой комиссии, описав мою квалификацию, и постарайтесь сразу добиться одобрения. Я закончил работу над проектом обращения к членам клуба. Копия прилагается. Как следует из приведенных цифр, мне потребуется от 5 до 10 лет, при условии, что меня поддержит не менее 80% членов клуба. Поэтому постарайтесь, моя дорогая. Мечтаю в один прекрасный день встретиться с вами где-нибудь под пурпурными небесами. Неизменно ваш Джари Дарк, казначей. По скриптум. Рад, что вам понравилось кольцо». За 2 года Джари удвоил капитал корпорации «Декабрь». Еще за 1.5 он вновь удвоил его. Прочтя ниже следующее письмо от Санзы, он вспрыгнул на свой батут, перекувыркнулся в воздухе, мягко приземлился на лапы в дальнем углу своих апартаментов и вернулся к воспроизводящему устройству, чтобы прочесть еще раз. «Дорогой Джари, прилагаю характеристики и расценки еще 5 миров. Исследовательской группе понравился последний из них. Мне тоже. А ты что думаешь? Элеанол 2? Если согласен, то как насчет цены? Когда мы сможем набрать такую громадную сумму? Группа считает, что 1000 миропреобразователей может превратить его в то, что нам нужно за 5-6 веков. Побыстрее составь смену расходов на оборудование. Раздели со мной судьбу и будь моим возлюбленным там, где нет стен. Санза». «Еще год, — подумал он, — и я куплю тебе мир. Надо пошевелиться со сметой на оборудование и транспортировку». Получив результаты, Джари заплакал холодными слезами. 100 машин, способных изменять параметры окружающей среды, плюс 28 тысяч анабиозных бункеров, плюс расходы по транспортировке этого оборудования представителей его народа, плюс... слишком дорого. Он быстро сделал перерасчет. Он продиктовал в свой микрофон. «Киска моя, 15 лишних лет – это слишком долгий срок для ожидания. Поручи им рассчитать, сколько понадобится времени, если придется ограничиться только 20 миропреобразователями. Люблю, целую, Джари». Все последующие дни он ходил по своей камере из угла в угол, сперва гордо выпрямившись, потом на 4 лапах, когда настроение стало портиться. «Около 3000 лет», — пришел ответ. «Пусть всегда твоя шерстка светится, Санза». «Давай поставим этот вопрос на голосование, зеленоглазка», — ответил он. «Краткое описание мира не больше 30 строк. Представьте, всего один континент, с тремя внутренними черными навитые солоноватыми морями, серые равнины и желтые равнины, и небо цвета сухого песка, мелколесье, где деревья вроде вымазанных йодом грибов. Гор нет, только холмы. Бурые, желтые, белые, светло-лиловые. Зеленые птицы с крыльями, похожими на парашюты, клювами, похожими на серпы, перьями, похожими на листья дуба и вывернутым зонтиком вместо хвоста. Шесть очень далеких лун, что днем кажутся расплывчатыми пятнами, снежными хлопьями по ночам, каплями крови в сумерках и на заре. Какая-то травка вроде горчицы во влажных долинах. Туманы, как белое пламя, пока утро безветренное. И как змеи-альбиносы, когда поднимается ветер. Разбегающиеся ущелья, будто узоры на заиндевевшем стекле. Потаенные пещеры, словно цепочки темных пузырей. 17 обнаруженных видов опасных хищников, от 1 до 6 метров в длину, чересчур мохнатых и зубастых. Внезапные грозы с градом, будто удары молотом с чистого неба, полярные шапки из льда, как голубые береты на приплюснутых полюсах, подвижные двуногие, ростом в 1,5 метра, с недоразвитым головным мозгом, которые кочуют по мелколесью и охотятся на личинок гигантских гусениц, а также на самих гигантских гусениц, на зеленых птиц, на слепых кротовидных, на ночных пожирателей падали. 17 полноводных рек. Облака, похожие на пурпурных тучных коров, спешащих пересечь континент и улечься за горизонтом на востоке. Утесы из выветренного камня, подобные застывшей музыке. Ночи темные, как копоть, чтобы можно было наблюдать слабые звезды. Плавные изгибы долин, напоминающие женское тело или музыкальный инструмент. Вечный мороз в затененных местах. Звуки по утрам похожи на те, что издает ломающийся лед, звенящее олово, лопнувший стальной трос. Они знали, что смогут превратить его в рай. Прибыл передовой отряд, закованный в криоскафандры. Установил по 10 миропреобразователей в каждом полушарии, в нескольких больших пещерах начал монтаж анабиозных бункеров. Затем прибыли члены декабря, спустившие с небес цвета сухого песка. Они спустились, осмотрелись и решили, что это почти рай, после чего отправились в свои пещеры и уснули. Более 28 тысяч криопланетных кототипов, модификация Элеонол, сошли в свой собственный мир, чтобы проспать до поры беззвучным сном льда и камня, чтобы получить в свое владение новый Элеонол. В таком сне не бывает сновидений. Но если бы они были, они напоминали бы мысли тех, кто еще не улегся спать. «Это тяжело, Санза». «Да, но это только на время». «Обрести друг друга и наш собственный мир и лишь ненадолго выныривать туда, как ныряльщик со дна моря. Ползти, когда хочется прыгать». «Для нас это время пройдет быстро, Джари. Мы ничего не почувствуем». «Но на самом деле целых 3000 лет пройдет ледниковый период, пока мы будем спать. Наши прежние миры изменятся так, что мы их не узнаем, вернувшись погостить. И никто о нас не вспомнит». «Погостить где? В наших прежних клетках? Какое нам дело до других миров? Пускай нас забудут там, где мы родились. Мы самостоятельный народ, и мы нашли свой дом. Что еще нам нужно?» «Ты права. Пройдет совсем немного лет, и мы сможем вместе бодрствовать и нести вахту». «А когда в первый раз?» «Через 2,5 века. 3 месяца бодрствования». «Что тогда здесь будет?» «Не знаю. Не так жарко». «Тогда давай вернемся и ляжем спать. Завтрашний день будет лучше». «Согласен». «Ой, смотри, зеленая птица. Она парит, как мечта».